Как бы Вуд не хотел потренироваться сегодня вечером, парню все же ничего не светило. Еще два факультета собирались опробовать новые метлы. В итоге у меня образовался еще один свободный вечер, хотя преподаватели сегодня уже стали задавать домашние задания. Каждый заставил нас прочесть дополнительную литературу и написать по ней что-то типа доклада. Ничего сложного, но отнимает некоторое количество времени. Хотя, с другой стороны, нам выдали вполне интересную информацию, которая дополняла полученные нами знания. Внезапно в библиотеке вокруг меня собралась целая толпа. Луна и подруги, которым тоже задали домашние задания. Джинни тоже теперь была в этой компании, как и Гермиона. Пенси и Дафна тоже подтянулись, а с ними и Драко. Молчаливый Рон, который слова слизеринцам не сказал, сев самостоятельно делать задание. Невилл тоже подтянулся, бросая на меня непонятные взгляды. Столы в библиотеке хоть и были большими, но тут редко собирались такие компании. Обычно народ сидел в одиночестве, обложившись нужными книгами. Тем более гриффиндорцы сидели со слизеринцами, и мадам Пинс поглядывала на нас строгим взглядом, видимо опасаясь, что с минуты на минуту произойдет взрыв. Но мы тихо сделали задание, переговариваясь шепотом, и также тихо покинули библиотеку. Мы с Луной опять отделились от всех, правда, на этот раз это видели и слизеринцы. Это, конечно, прям не тайна, но, думаю, у Пенси с Дафной в глазах стоял один вопрос: а какого хрена Поттер проводит время с этой первокурсницей? А вот Драко мгновенно отвел любопытный взгляд, стоило нам встретиться глазами. «Удачи, Дэн», — сказала мне Луна, когда я пошел к постаменту с ритуалом. Я все же решился. Не вижу смысла ждать до того момента, пока паразит укоренится настолько, что смысла от его удаления уже не будет. Я просто не смогу использовать тот раздел магии, который он запрещает мне использовать. Да, даже без паразита этот запрет останется. Поэтому сегодня или никогда. Кстати, я спросил у Руки, как активировать ритуал, и она написала мне ритуальные фразы, добавив, что нужно 3 жертвы, по жертве на каждый ритуал, и приносить их нужно по очереди, так что без помощника мне не обойтись. Рону я пока что не доверял настолько, а Луна, и правда, чего она там такого не видела, так что помощницей будет Луна. В ее задачу входит лишь подача материала для жертвоприношения, то есть куриц, мартолистенебрае, амним екст сорди марбум екст стингуе. Сказал я, и первая курица лишилась головы. Сразу протягиваю руку за еще одной курицей, и Луна без промедления вкладывает ее шею мне в ладонь. Игниску иурита мне, венос емунда мяс. Вторая курица, и я ловлю странные ощущения по всему телу. Лумин виденс, сорпус мунда. Третья курица, и я понимаю, что мои пятки оторвались от пола. Я воспарил над ритуальными кругами, и мое тело пронзила мощная энергия. В глазах вспыхнула нестерпимая боль, а вот остальное тело утонуло в приятной неге. Волна бодрящего огня прокатилась по венам, а после слегка кольнуло сердце. Ну и вишенкой на торте стал свет. Он ударил сверху, но боли, как в прошлый раз, не было. Лишь уютное тепло на коже, а потом и внутри. Через мгновение ритуал был окончен. Я приземлился обратно и не удержался на ослабевших ногах, плюхнувшись на колени, где стоял. «Гарри, у тебя кровь. Луна была тут как тут. Где?» Не понял я, с трудом разлепляя глаза и видя мир в каких-то алых тонах. Что за? Кровь хлестала у меня из глаз. Ну не прям хлестала, но пришлось ковылять наставших свинцовыми ногами в ванную комнату и промывать глаза, пока я не стал все видеть нормально. Очки, ну да, приходилось носить. Хреновенькое зрение у Поттера, как ни погляди. Но сейчас я стоял без очков и смотрел на голову себя. Рядом топталась красная как рак Луна. «Луна, принеси, пожалуйста, одежду», попросил я, и девчушка, кивнув, быстро выбежала из ванной. Я же с удивлением смотрел, как за ней остается странный бело-серебристый шлейф. Не понял. То, что я вижу без очков, это я понял. А вот что я сейчас увидел, нет. Поводив своей рукой у себя перед глазами, я понял, что вижу такой же шлейф и от своей руки. Только он был уже темно-алым. Не понял. Это что, я вижу магию или это просто галлюцинации? Луна принесла одежду, и я с некоторым трудом оделся. В теле все еще была слабость, так и я умудрялся отвлекаться на странный шлейф. Даже пытался поймать его рукой, но ничего не выходило. Не знаю, что это, но обязательно узнаю. А сейчас нужно хорошенько отдохнуть. Оказавшись в кровати, Я прикрыл глаза и мгновенно оказался в библиотеке. Видимо, вместо сна я просто потерял сознание от переутомления, точнее, от той нагрузки, что пришлась на организм во время сразу трех ритуалов. Сработали ли они? Похоже, что да. Мое зрение восстановилось, и я теперь вижу цветовой шлейф от других людей. Что это? Аура? И если она, то зачем блокировать Поттеру такой дар? Или что это вообще? Ладно, я повторяюсь в вопросах, потому что нифига не понимаю. Оказавшись в библиотеке, я осмотрелся и понял, что и тут вижу свою. Ну пусть будет аура. У лежащей на столе книги была точно такая же аура. Цвет чем-то напоминал мой, но был с вкраплением черных искр. Ну что ж, пойду теперь искать в этой бесконечной библиотеке книги об аурах или черт его знает чего. Вопрос в другом. Стоит ли делиться с Луной произошедшими во мне изменениями? Она, похоже, очень многому нахваталась от своей матушки, которая была тем еще кладезем знаний. Поэтому может знать и о моей способности. Но раз я сейчас в отключке, то можно и поковыряться в библиотеке. Правда, за следующие 7 часов я не откопал ничего нужного. Хотя полезных книг, которые мне бы прочитать, нашел довольно много. Но все хорошее когда-то заканчивается, и утром я опять очнулся в реальном мире. Тело болело так сильно, что казалось, я сейчас развалюсь на отдельные куски мяса. А вот глаза не болели, как и место, где сопела луна. Моя алая аура переплеталась с ее серебристой, создавая забавные завихрения, и в этом месте боли вообще не было. Какой из этого можно сделать вывод? Луна, кошка, легла на больное место, и все прошло. Луна, ну еще 5 минуточек, зевнула заворочившаяся милашка. Мы опоздаем на уроки. Да чтоб тебя, легнулась луна и наконец-то проснулась. Привет, ты как? Это я у тебя должна была спросить. Но я первый спросил, ухмыляюсь в ответ. Опять не могла уснуть, пока ты был в отключке. Прости, но зато ритуал сработал. Ура-а-а-а, протяжно зевнула луна. И как? Все болит, кроме того места, где твоя аура касается тебя. Аура, я не знаю, как это назвать, пожимаю плечами и рассказываю луне о том, что я теперь вижу. Это магическое поле, ответила луна, чуть подумав. Но ведь магия есть везде, а я вижу только поле магов. Не знаю, пожала плечиками луна. И вообще, пошли чистить зубы, а то на завтрак опоздаем. Я однозначно плохо влияю на луну. Была такая милая и скромная девочка. Хотя вряд ли. Я как услышал о том, как луна в поезде отжала пророку хаффлпаффцев, после чего решил поменьше расстраивать подругу. Пока умывался, встала еще одна проблема. У меня были очки, вот только линзы в них для меня теперь не подходили. А я не хотел сразу шокировать окружающих внезапной сменой имиджа. Если Дамблдор подсадил мне этого паразита, то он должен знать, что произойдет, когда я верну заблокированную способность. И вот я захожу весь такой без очков, и директор Хогвартса все понимает. А потом я просыпаюсь в темном подземелье со вскрытой грудной клеткой, и Дамблдор подсаживает мне нового паразита, приговаривая, что это все для общего блага. Может такое случиться? Почему бы и нет? Поэтому на завтрак мы слегка опоздали. Пришлось заняться трансфигурацией конца года. Там мы будем создавать разные простые предметы и задавать им размер и форму при создании. Ну а мне пришлось создать 2 прозрачные стекляшки в очки. Пока получилось заклинание, пока подобрал нужный размер и вставил стекляшки в очки. В общем, завтрак получился слегка скомканным. Пришлось схватить со стола все, что под руку подвернулось, и сделать гигантский бутерброд. Наши все подписали, ко мне подошла Сьюзан, протянув отданный ей вчера лист, куда нужно было вписать членов клуба чаепития. Блин, а ведь еще и чай нужно заказать. С местом проблем не будет. Тут куда ни плюнь, везде есть свободные классы. Правда, судя по количеству будущих членов клуба, нам понадобится тонна чая и зал не меньше большого. От слизеринцев записался весь второй курс. Хаффлпаффцы тоже в полном составе, плюс несколько первокурсников. От Гриффиндора половина первого курса, весь второй. А вот от Равенкла только 3 человека. Под май пара ее подруг. Остальные, видимо, решили, что разберутся сами, поэтому никто и не подтянулся. Но даже так нас набралось почти 30 человек. Хотя в этом году поступило довольно много первокурсников. А вот наш второй курс был не таким уж и большим. В общем, осталось только поставить подпись куратора, и дело в шляпе. Но, как я и думал, куратор будет выебываться. Так что Флинт решил пообщаться со мной вечером за чашечкой чая. Может, он хочет гарантий, их я точно не дам, хотя к концу года собираюсь разобраться с фабрикой. Или хочет дополнительных бонусов. Ну, например, чтобы я слил матч Слизерину. Поглядим, посмотрим. Хотя я сегодня больше всего смотрел на окружающих людей. Трансфигурированные линзы вообще не мешали мне смотреть на ауры. И это было довольно интересное занятие. Ауры были у всех живых существ. Кошки, совы и даже жабы. Хотя, возможно, это из-за того, что все они были фамильярами магов и в целом магическими существами. Те же совы, доставляющие посылки даже тем людям, которых в лицо ни разу не видели. Ну а сами ауры неплохо так взаимодействовали друг с другом. То, что у нас было утром с Луной, оказалось не единичным случаем. Оказавшиеся рядом со мной Пенси и Дафна обладали золотистой и белой аурой. И обе ауры девушек вполне спокойно уживались с моей, закручиваясь в разноцветные спирали. У меня еще побаливало тело после ритуала очистки, но, пройдясь до класса со слизеринками, я полностью забыл о боли. Но были и другие типы взаимодействия аур. У некоторых людей ауры не смешивались, а, наоборот, отталкивались. И стоило присмотреться к отношению таких людей, как сразу становилось понятно, что эти самые отношения не очень. В лучшем случае такие люди просто не общались и старались не находиться рядом. В других случаях дело доходило до открытой вражды. А самое вкусное я оставил напоследок. Ауры профессоров. Директора я не застал во время завтрака, зато пару других учителей рассмотрел. Аура МакГонагалл выглядела как распушившаяся кошачья шерсть, серого цвета и у нее был хвост, здоровенный, такой же пушистый и постоянно дергающийся из стороны в сторону. Флитвик, заостренный кверху клинок цвета вороненой стали. Другие ауры просто обтекали этот клинок, а самые настырные разрезались. У МакГонагалл было то же самое, только ее распушенная шерсть резко сворачивалась в упругое покрытие, от которого отпружинивали чужие ауры. Для полноты картины мне не хватало возможности взглянуть на других профессоров, но хватило и старшекурсников, чьи ауры тоже стали приобретать свои собственные черты. Правда, даже приблизительно нельзя разобраться, что там получится в итоге. Хотя у нескольких учеников ауры сформировались в довольно четкий рисунок. Но больше всего меня заинтересовал Флинт, чья аура выглядела как кулак. Кулак, который сжимал парня в своих объятиях. Интересно, совпадение или просто? День опять начался с теплиц. Подкорма мандрагор, рыхление почвы и протирка листьев специальным раствором. Спраут грозилась, что скоро выдаст каждому из нас персональную мандрагору. Мы должны будем ухаживать за ней, и к концу года получим оценки. Интересно то, что наши ауры взаимодействовали и с растениями. Почти у всех растений в теплице была легкая аура цвета прелой листвы. И, например, с аурой Невилла она вполне хорошо взаимодействовала. Я бы сказал, что аура парня тянулась к растениям и впитывалась в них. Моя же аура не так охотно взаимодействовала с теми же мандрагорами. Они не отталкивались друг от друга, но чтобы началось взаимодействие, нужно было прикоснуться к растению. У Спраут тоже была сформировавшаяся аура в виде небольшого приземистого. Ну, наверное, это дуб, если я, конечно, правильно идентифицировал крону ярко-лазоревого цвета. Кстати, сами ауры не мешали мне видеть человека. Я одновременно видел и его, и саму ауру. То есть, даже если аура полностью скроет человека, то я все равно буду его видеть. Правда, я еще не видел никого со столь плотной аурой. В целом, день прошел вполне однообразно. Ну а к вечеру у меня была назначена встреча с Флинтом. Если парень будет ставить новые условия, то я просто откажу ему. Можно найти и другого учителя, поэтому никаких уступок. Встреча с Флинтом была назначена на нейтральной территории. Прямо как два мафиози, пришедшие обсудить свои мафиозные дела. Так что по итогу мы встретились на квиддичном стадионе, после слизеринской тренировки. «Поттер», — кивнул мне Флинт. «Флинт», — кивнул я парню, усаживаясь на лавочку для запасных игроков команды. «У вас много запасных в команде?» «Что?» — удивился моему вопросу Флинт. «Вот у нас их нет, и за такой косяк нужно пнуть Вуда». «Вообще нет?» «Ага», — усмехнулся я. «Но я надеюсь на честную игру, без подстав наших игроков». «Конечно», — кивнул парень. «Пока гриффиндерцы играют честно, мы тоже». «Ну, не на поле, конечно, тут сам понимаешь». «Именно», — покивал я. «Как Малфой? Будет вам сюрприз», — оскалился Флинт. «Да я и не сомневаюсь, что ты принял Драка в команду из-за его качеств как игрока, а не из-за новых метел. Думаю, игра будет жаркой. В точку, кивнул Флинт. Так какие ты еще хочешь поставить условия? Продолжил я, переходя к основной теме. Вот только помни, что ты не единственный в Хогвартсе, кто может разжевать нам программу первого и второго курса. А первого зачем? Удивился Маркус. Несколько первокурсников записалось, но там вообще простейшие заклинания типа искорок. Думаю, я и сам им все объясню. Вот как, но я вообще совсем по другой теме хотел поговорить, ответил Флинт, и я увидел, как его аура сжалась, зажимая парня в тисках огромной ладони. Лоб Флинта мгновенно покрылся потом, но на его груди засиял яркий свет, и рука чуть разжалась, а Флинт наконец-то смог сделать вдох. «Говори», — покивал я, с интересом наблюдая за происходящим. Флинт и Поттер заключили сделку, начал рассказ Флинт, и его аура опять начала сжиматься. «Мы со своей стороны ее выполнили, но все Поттеры, кто мог бы подтвердить завершение сделки, оказались погибшими». «Ложь!» — рыкнул хранитель мне на ухо, и Флинт тяжело задышал от еще сильнее сжавшейся ауры. «Сделка, говоришь?» — усмехнулся я, глядя на парня, которому было совсем плохо. «А давай ты скажешь все на чистоту, а то хранитель рода Поттер уже выказывает свое недовольство». Парень посмотрел на меня с ужасом в глазах. Его лицо буквально за секунды стало белым как мел. Искорка артефакта мигнула ярким светом и сразу же погасла, а аура парня сжалась так сильно, что он захрипел и упал на колени. «Остановись!» Мысленно обращаюсь к хранителю. «Он нужен мне живым. Он предатель», — ответил хранитель. «Я сам решу это». «Хорошо». Аура Флинта стала разжиматься, и парень сипло вдохнул вожделенный кислород. «Полегчало?» — спросил я у парня. «Вряд ли я еще раз смогу уговорить хранителя не убивать тебя. Поэтому жду занимательный рассказ о том, как Флинты попали под влияние хранителя Поттеров». Поняв, что сейчас ему не светит Вальгалла, Флинт отдышался и начал свой действительно интересный рассказ. Взаимоотношения древних семей Британии были довольно запутанными. Кто на ком, кто под кем, кто за кем. Явные и тайные договоры, свадьбы, разводы и кровь. Чего только там не происходило за все годы их взаимоотношений. И вот у Флинтов случилась беда. Прямо как у Лавгудов. Флинты потеряли своего хранителя, которые были далеко не всесильными. Особенно те, кто не обладал боевым потенциалом. И Флинты знали, что Поттеры сами призвали себе хранителя, хотя обычно хранитель рода сам подыскивает себе подходящий и достойный род. Но Поттеры поступили диаметрально противоположным способом. А тогда все было совсем плохо. Война, конкуренты, давящие по всем фронтам. В общем, Флинты были готовы на все, чтобы вновь обрести хранителя рода, который сможет защитить их на своей земле. Конечно же, не бесплатно. Флинт и Поттеры подписали договор служения на 300 лет. Во столько Поттеры оценили свои тайны и помощь. В итоге хранителя Флинтам вернули. Вот только в это же время Поттеров вырезали чуть ли не под корень. Остались только Джеймс и Лили Поттеры. Да и те воевали на стороне Дамблдора, имели все шансы исчезнуть с лица земли навсегда. Собственно, это почти и случилось. Выжил только Гарри Поттер. И все бы ничего. Пока Поттер не требует исполнять свои обязательства, Флинты вроде как и не при делах, а парень ни о чем и не знал, а значит был шанс просидеть в тени все 300 лет. Но тут внезапно я пробудил хранителя рода, который прекрасно знал о контракте. И тут Флинтов начало припекать. Маркусу быстренько выдали какой-то мощный родовой артефакт, который мог защитить его от влияния договора служения. И пока Флинт под защитой, он должен был обмануть Поттера, заставив его отменить контракт, признав его исполненным. «Чисто по-человечески я тебя понимаю, Флинт», — вздохнул я. «Если есть шанс не платить долги, то почему бы и не прокатить своего спасителя?» «Ну не получилось, не свезло. Хотелось бы увидеть полный текст договора, а пока ты станешь куратором и учителем нашего клуба. Ну а в наказание вот за все это закупись лучшим чаем для клуба и сервизом. Заодно найди подходящее помещение и обставь его как должно». «Мы друг друга поняли, Флинт, да», — кивнул парень. «Вот и прекрасно», — ответил я, протянув Маркусу пергамент, куда ему нужно было поставить свою подпись как куратору. «Скажи, почему тебя многие в Хогвартсе считают слегка туповатым, а некоторые так вовсе и не слегка?» «Приказ родителей», — буркнул парень, ставя подпись. «Флинты до сих пор не отошли от тех событий. Мы и носа не можем высунуть из наших земель, а теперь по одному твоему приказу мы должны будем сделать буквально что угодно. Знаешь, Флинт», — вздохнул я, забирая у него пергамент с подписью, — «я ценю своих союзников, даже тех, кто кто стал ими не совсем добровольно. Хотя о чем я, все было вполне добровольно, и я готов идти навстречу. Встав на мою сторону не только по букве договора, но и по его духу, я всегда буду учитывать потребности таких союзников. Как только наш клуб одобрит, я сообщу тебе об этом, и тогда определимся с местом и временем сбора. Хотя местом ты занимаешься, так что от меня только время. Всего доброго. Встав, я кивнул Флинту и стал спускаться с трибуны. Канон опять помахал мне лапкой и скрылся где-то за углом. Василиск, конечно, никуда не делся, да и все остальные персонажи на месте. Поэтому все еще впереди. Но Флинты в моих слугах, это довольно сильно. Вы серьезно? Удивился я, встретив на обратном пути всю команду гриффиндорцев по чертовому квиддичу. Тренировка. Рявкнул Вуд. Флинт, ваше время вышло. Я и не спорю. Пожал плечами плетущийся за мной Маркус и прошел дальше. Лови метлу. Довольно оскалился Вуд и кинул мне новенький быстролет. Да-да, именно так и называлась метла. Правда, стоило древку оказаться в моих руках, как древко вспыхнуло алым цветом. Какого черта? Воскликнул Вуд, и в его руке оказался толстый томик с инструкцией по обращению с метлой. Создатели постарались, вписав туда всевозможные мелочи, с помощью которых можно было поддержать метлу в идеальном состоянии, ну а также способы самостоятельного выявления неисправностей и даже их исправления. Большая часть таких неисправностей отображалась с помощью изменения цвета древка метлы. Собственно, это и произошло, когда метла оказалась у меня в руках. Красный цвет, бубнил себе под нос Вуд, означает, что на метлу наложено проклятие. Для снятия проклятия нужно использовать заклинание Финити не менее 10 раз подряд. Встроенный артефакт преобразует и снимет проклятие. Так, давай сюда метлу. Пока Вуд снимал проклятие, я задумался о том, откуда оно вообще взялось на новой метле. Тем более в тот момент, как я взял метлу в руки. «Фред, дай-ка мне свою метлу», — попросил я парня. «А чего сразу я?» Рыжий мгновенно спрятал метлу за спину. «Вон у Джорджа метла явно лучше». «Ничего подобного, ага, Фред, это парень с забавной сиреневой аурой, а Джордж обладает аурой цвета песка, вот вы и попались, теперь вы меня не запутаете, как пытаетесь путать весь факультет». «Держи», Кати протянула мне метлу, и наши ауры соприкоснулись и сплелись вихрем. Правда, на ауры я глядел недолго, ибо древко в моей руке мгновенно стало красным. «Поттер, какого черта?» – возмутился Вуд, только что сняв проклятие с первой метлы. «Мелкий поганец», — рыкнула рука и, материализовавшись, схватила воздух рядом со мной. Вот только сквозь ауру руки я увидел еще одну ауру. Мелкое существо, завизжавшее в ужасе. Раздался хруст костей и влажное хлюпанье. Визг затих, а рука разжалась и исчезла, оставив на земле изуродованное и явно мертвое тело домовика. «Что за?» — вырвалось у Вуда. Девушки отвернулись, сдерживая рвотные позывы. Хотя Кати смотрела на вредного домовика, как на забавную зверушку. «Нужно позвать кого-то из хогвартских домовиков», — выдохнул Вуд тяжело. «Видимо, он и накладывал проклятие на наши метлы, вот только зачем? Меня больше интересует, что убило этого домовика и не займется ли оно теперь нами». «Защита метел?» — сам у себя спросил Вуд. «Нет, не знаю». «Они тебя не видели?» «Нет», — просто ответила рука. «Почему не использовал мою руку?» — спросил я, чувствуя сильное истощение после проявления силы хранителя. «Я из-за тебя так ослаб?» «Да», — ответила рука. «Предыдущий глава запретил мне использовать свое тело, лишь в крайних случаях. Причина? Не знаю. Можешь использовать мою левую руку для защиты меня или Луны Лавгуд». «Хорошо». Пока я вел диалог с рукой, Вуд уже вызвал домового эльфа, одного из четырех главных, отвечающих как за уборку гостиных факультетов, так и за еду на наших столах. «Господин, это не наш эльф», — сказал домовик по имени Олух. «Точно не наш». «Тогда чей?» — возмущался Вуд. «Он проклинал наши метлы. Понимаешь, чем это чревато? Эльф нападает на магов, да еще и на учеников Хогвартса. Я сейчас же доложу главе общины», — склонил голову эльф и исчез без единого звука. «Черт те, что происходит?» — возмущался Вуд. Спустя минуту перед нами появился еще один эльф. На его простыне был не просто герб факультета, а целиком герб Хогвартса. «Молодые маги», — эльф поклонился нам с достоинством, — «я подтверждаю, что это не эльф из общины Хогвартса». «А толку нам от твоих подтверждений?» — вопрошал Вуд. «Почему вы допустили на территорию замка чужого эльфа?» «Прошу меня простить», — склонил голову эльф, — «но по приказу директора мы сняли всю защиту против домовиков». «Зачем?» «Чтобы любой домовой эльф, ставший свободным, мог найти пристанище в нашей общине», — виновато развел руками эльф. «К сожалению, мы не можем перечить директору Хогвартса, и поэтому у нас нет возможности контролировать территорию». «Ну зашибись», — вздохнул Вуд. «И теперь любой, у кого есть эльф, сможет навредить как нам, так и метлам». «Боюсь, что так, молодые маги», — склонил голову эльф. «Но не беспокойтесь, гостиные факультетов под защитой. И как компенсацию в связи с таким неприятным инцидентом, община эльфов Хогвартса готова выделить вам по одному молодому и сильному эльфу. Они будут охранять ваше имущество и вас от других эльфов, а при желании вы сможете заключить с ними контракт служения». «Согласен», — резко рявкнул Вуд. «Чего застыли? Соглашайтесь». «Согласны», — нестройным хором произнесли мы. «Надеюсь, произошедшее останется между нами», — слегка искривил губы в улыбке эльф. «Конечно, уважаемый», — закивал болванчиком Вуд. «Вот и прекрасно. Ваши новые эльфы прибудут через 5 минут. Я лично отберу самых лучших из лучших». Эльф еще раз поклонился и исчез. «Что это было, Вуд?» — спросила Анджелина. «Вы чего?» — удивился Вуд. «Не хотите получить личного эльфа? Знаете хоть, сколько стоит выкупить одного такого у Хогвартса, особенно молодого? Сколько? Молодых продают по 10 тысяч галлеонов. Если вы такие богатые, то можете отказаться от эльфа в мою пользу. Они серьезно согласятся заключить с нами контракт?» — спросил задумчивый Фред. «Если глава общины им прикажет, то, конечно, согласятся», — закивал Вуд. «Так что заключаем контракты и забываем об этом небольшом инциденте. Никому ни слова, поняли? Мне казалось, что заполучить домового эльфа — это мечта чуть ли не всех магов. Ведь эльф будет выполнять за тебя любую работу по дому и все такое. А тут как-то не очень радостно приняли эту новость. Хотя после смерти непонятного эльфа, который проклинал метлы сборной, у народа настроение было не очень. Труп, кстати, исчез вместе с главой общины. Жаль, что я не видел Добби и не смогу опознать его. Но, как мне кажется, это был именно он. Правда, зачем ему проклинать метлу, а не Бладжер? Да кто же его знает? С другой стороны, считалось, что Добби – эльф Малфоев. Тот это и сам подтвердил, а вот Малфой того же вроде бы не делал. Мог ли эльф считать, что он эльф Малфоев, но таковым не являться? Конечно же мог. Настоящий хозяин дал приказ, и эльф будет отыгрывать любую роль, в том числе и освобождение от службы, хотя носок ему вроде как дал Малфой, но с таким же успехом он мог дать ему свои носки в стирку. Да и не думаю, что тут все так просто. Это мир магии, и я уже видел, как Флинта корчит от контракта. С эльфами, думаю, тоже нечто такое происходит. Через 5 минут, как и обещал глава общины, перед каждым из нас появилась по молодому эльфу. «Тигберри готов служить вам, сэр Гарри Поттер», — заявила забавная лопоухая создание с невероятно огромными голубыми глазами. Эльф был наряжен в новенькую, еще хрустящую простыню. Герба на ней не было, но, думается, скоро появится. Вон, Вуд уже прокусил себе палец и вопрошает эльфа, готов ли он служить ему. Эльф отвечает положительно, и Вуд дает ему своей крови. «Что ж, я тоже не откажусь от личного домовика. Интересно, есть ли у Поттеров живые домовики, которые будут служить мне?» Книга написана полностью и доступна на Бусти, описание и комменты. Главы на ад через день, глава 11. Теперь стало ясно, чего у меня в руках разрушались метлы, точнее, в руке. Мой хранитель так защищал меня от проклятия эльфа, который что-то делал с метлой. Еще я выяснил, что любое вмешательство хранителя в реальный мир требует огромных затрат магии. И если взорвать древко метлы или произнести заклинание моей рукой требовало не сильно много магии, то вмешательство, когда рука проявляется в этом мире и сжимает эльфа так, что он лопается подобно воздушному шарику, выжимает меня досуха. В этот день мы все же потренировались. Довольный Вуд просто носился на новенькой метле по всему полю и не обращал внимания на остальных игроков. К слову, те тоже наслаждались полетом. Один я вяло нарезал круги по полю. Убийство эльфа выжило меня досуха. Состояние было даже не близко к магическому истощению, а это именно оно и было. Но в целом, если ничего не болит и ты не теряешь сознание, то не нужно бежать к колдомедику. Хватит простого отдыха. Покинув тренировку раньше всех, я пополз отдыхать. Вот только на половине пути мне что-то совсем поплохело. Мир погрузился в фиолетовый туман, и я только и успел, что позвать своего нового эльфа, вроде. После этого я оказался в библиотеке и следующие 12 часов занимался каталогизацией всего и вся. Правда, я даже наполовину не закончил первый ряд. Что интересно, мне на пути попалось несколько книг, у которых тоже была аура, куда слабее, чем у моего летающего за спиной каталога с глазом, но все же была. Правда, все эти три книги относились к разделу магии под названием «Малефицизм», и я даже смотреть не стал, что там в них такого. Уже по названиям было понятно, что книги далеко не светлые. Ну а где-то часов в 4 утра я очнулся в нашей с Луной башне. Чувствовал себя куда лучше, чем до того, как потерял сознание. Я бы даже сказал, что чувствовал себя просто отменно. Луна сладко спала, закинув на меня ножку. В очередной раз я нарушил свое обещание и довел себя до такого состояния. Но кто мог предположить, что случится именно это? До меня не сразу дошло, что сопение раздавалось не только справа, где любила спать Луна, но кто-то сопел еще и слева. Повернув голову, я увидел еще одну макушку цвета белого снега. Таких макушек в Хогвартсе было не так уж и много, но цвет ауры и аромат духов однозначно сказали мне, что эта макушка принадлежит Дафне Гринграсс. «Так, Дэн, нам нужно с тобой серьезно поговорить». «Да, Дэн, заводить гарем в твоем возрасте. Рано, в самый раз, но у нас есть и другие дела. Одно другому не мешает, согласен. Гарем, конечно же. Ладно, шутки шутками, но чего тут делает Дафна? Хотя могу предположить, что когда эльф позвал Луну, та где-то зацепила Дафну по дороге. В итоге сюда девушки притащили меня вместе. Ну и сидели над моей отключившейся тушкой, пока не заснули. Мне срочно нужно сделать кучу дел и найти нужную информацию. Но библиотека меня сильно обламывает в последнее время. Остается пойти в реальную библиотеку. Может, Пинс что подскажет. Хотя я даже не знаю, как подступиться к ней с вопросом по аурам, чтобы меня не заподозрили. Конкретно сейчас меня интересовало взаимодействие аур. Наши ауры с Луной и Дафной переплетались сейчас куда сильнее. И присмотревшись, я понял, что ауры взаимно растворяются и поглощаются друг другом. Что это? Явно что-то полезное. Ведь моего магического истощения как не бывало. Но к чему приведет такой обмен аурами? К крепкой дружбе или мне потом придется на них жениться? Если просто днем ауры лишь слегка перемешивались, то сейчас процесс зашел куда дальше. И, как я уже выяснил, взаимодействие аур влияло на взаимоотношения магов. Хотя с чего я это вообще взял? Нет, правда, с чего? Ведь все могло быть наоборот. При хорошем отношении ауры взаимодействовали друг с другом, а при плохом, соответственно, не взаимодействовали. Но, похоже, наши ауры далеки от полностью сформировавшихся. И как вообще это формирование происходит? От чего зависит конечный вид и можно ли как-то на это повлиять? Что вообще мне дает моя сила, кроме того, что я вижу ауры? Я пытался хватать ее руками, но ей плевать на мои потуги. Попытавшись выбраться из теплого бутерброда, я встретился взглядом с сонными глазами Дафны. Девушка только раскрыла рот, чтобы что-то сказать, как я приложил палец к ее теплым и мягким губкам. «Луна спит», — шепнул я. «Пойдем». Я поманил Дафну за собой, легко скинув с себя ножку Луны. Та если заснула, то ее только ушат ледяной воды разбудит. «Шкаф», — шепнула Дафна за спиной, на что я усмехнулся и открыл шкаф, ведущий наподобие небольшой кухни, совмещенной с алхимической мастерской. Внутри сразу вспыхнул свет, и я шагнул вперед, а следом вошла и Дафна. Прикрыв за нами дверь, я сказал: «Теперь можно свободно говорить, звук тут не проходит». «Какого черта, Поттер?» Возмущенно воскликнула Дафна, и ее аура мгновенно ощетинилась маленькими иглами. Моя аура отпрянула от них и туго сжалась. «Ага, кажется, именно это так и работает. Все же личное отношение, а не какая-то совместимость аур. Хотя я и не могу отрицать, что такое тоже может быть». И молчит. «Вопроса-то я не слышал», — качнув головой, ответил я. «Тик, тут хозяин. Появился передо мной эльф. Принеси с кухни 6 яиц, немного бекона, зелени, хлеб, масло», — надиктовал эльфу весь список своих хотелок, и тот исчез. «Так что, Дафна», — я повернулся к слегка удивленной девушке, — «что конкретно ты хочешь знать? Почему мы с Луной нашли тебя валяющегося посреди коридора с магическим истощением?» Чуть успокоившись, спросила девушка. «Потому что у меня было магическое истощение», — усмехнулся я. «Дафна, если не хочешь, чтобы твой будущий муж сбежал от тебя в первую же брачную ночь, то, пожалуйста, не начинай разговор с претензий, Поттер», — рыкнула Дафна. «Какой к черту муж? Леди, вы где воспитывались? Где надо?» — насупилась Дафна. «Я понял, «Чего ты такая злая?» – улыбнулся я в ответ. «Просто голодная. Что до того, что со мной произошло? Ну, слушай». Начав жарить яичницу из принесенных эльфом продуктов, я поведал Дафне о произошедшем. «Мой хранитель не такая уж и большая тайна, особенно видя, что хорошие отношения ко мне Дафны вполне себе искренние. Так что, когда я ставил перед Дафной маленькую сковородку со всей еще скворчащей яичницей, девушка уже оттаяла. Наши ауры опять зацепились друг за друга вихрями, и я ощутил, что-то доощутил, но что конкретно, не понял. Этот эльф, он ведь специально проклинал твою метлу, я тебе даже больше скажу», — ответил я, намазывая свежее масло на хлеб. «Он уже появился у меня в доме и слегка подгадил, кричал что-то о том, что мне опасно появляться в Хогвартсе. Эльфы не бывают без хозяев», — покачала Дафна слегка растрепанной головой. «Даже если им дали одежду, то они ищут своих сородичей, сбившихся в общину, и подчиняются своему старейшине. Ты к тому, что эльфа кто-то послал?» «Угу», — ответила Дафна, налегая на яишенку. «Это очевидно», — киваю и тоже приступаю к устранению нерожденных цыплят. «Но теперь уже и не узнать, кто стоял за этим эльфом. Говоришь, он называл себя Добби? Вроде так, но сама понимаешь, что ему могли приказать что угодно. Я все равно спрошу у родителей, может, они знают о эльфе с таким именем. Хотя бы узнаем, кого тот пытался подставить таким образом. Про твои тайны я не скажу». «Да тут и нету никакой тайны», — пожимаю я плечами. «Ну не скажи», — усмехнулась Дафна. «Появление хранителя Поттеров, который исчез лет 50 назад, это достаточно интересная тайна. Прям-таки 50, из чего все решили, что он исчез. Твой прадед был тем еще шутником, за что много раз попадал на дуэльный вызов. Он любил задирать юбки дамам с помощью невидимой руки. Так это у нас семейное», — задумчиво пробубнил я. «Что ты сказал?» — вскинулась Дафна, на что я засмеялся в ответ. «Поттер, ну что, не буду я задирать тебе юбку, а кому будешь, Дафна?» «Никому не буду, успокойся», — выдохнул я. «Сделай глубокий вдох и намажь этот сыр на хлебушек, если я узнаю». «Дафна, давай без угроз», — вздохнул я. «Ты всегда такая эмоциональная или только со мной? Иди ты. Кстати, я теперь должен на тебе жениться? С чего ты взял? Ну как же, мы спали вместе». «Поттер», — рявкнула Дафна и замахнулась на меня опустевшей сковородкой. «Никому ни слова. Хорошо, дорогая, склоняюсь в поклоне перед разгневанной милашкой. Еще яишенки, еще», — буркнула девушка. «Тут ванная комната есть, шкаф справа от нас», — пояснил я. «Где мы вообще? Луна не рассказала, нам не до рассказов было», — фыркнула Дафна, вставая. «Нужно переодеться. Черт, и что подумают мои соседки по комнате? Тик», — позвал я эльфа. «Можешь попросить эльфов Хогвартса помочь Дафне со свежей одеждой?» «Конечно, хозяин», — закивал лопоухий. «Доступа в гостиные факультетов у моего эльфа уже не было, но до конца моей учебы у него будет доступ на кухню и в остальные незащищенные эльфийской защитой места. Так как мой эльф был рожден и выращен общиной Хогвартса, он дал клятву не вредить ученикам в замке. Клятва будет действовать даже при смене владельца, поэтому мне было позволено оставить эльфа в замке. Но доступ в гостиные у него отобрали, правда, никто мне не мешал попросить через эльфа других эльфов». Дафна вернулась через полчаса, посвежевшая, с уложенной прической и новой одеждой. «Замечательно выглядишь, дорогая», — улыбнулся я. «Поттер, не зли меня», — проворчала Дафна, но новая порция яишенки ее задобрила. «Я договорился с Флинтом», — добавил я сладкого на настроение Дафны. «Он найдет нам помещение, обставит его мебелью и посудой, а также закупит для нас чай. Мы же все же чайный клуб. Ты ему угрожал?» — удивилась Дафна, которой я ничего не рассказал про наши с Флинтом дела. «Скажем так, мы пошли на уступки друг другу». «Точно угрожал», — кивнула Дафна, не став вдаваться в подробности. Через час проснулась и Луна, как зомби прошлепала на запах еды с одним еле-еле открытым глазом, смолола две порции яишенки и также исчезла с кухни. Мы выглянули наружу и увидели опять уснувшую девчушку. «Сестренка меня съест», — тепло улыбнулась Дафна. «Нужно их познакомить с Луной, такие же милашки». «Астория, да?» — спросил я, и Дафна просто кивнула в ответ. «Она у меня строит из себя всю такую взрослую и самостоятельную», — покачала головой Дафна. «Хотя когда расчесываю ей волосы, просто млеет». Со второго раза Луна таки проснулась, правда, абсолютно не помнила, как приходила к нам и смолола всю яишенку, после чего опять завалилась спать. Нахмурившись под нашими насмешливыми взглядами, Девчушка съела еще одну порцию яишенки, и мы отправились на занятия. Дафна даже бровью не повела, когда Пенси посмотрела на нас с ухмылкой на всю моську. Мы даже не пытались скрывать, что Дафна не ночевала в своей комнате. Я, конечно, предложил Дафне варианты, но она ответила, что прийти под утро еще хуже, чем просто ходить непонятно где. Тем более, что у нас могло быть с ней и Луной. Вот-вот. Ну а если кто-то попытается пускать какие-то грязные слухи о Дафне и Луне, то пусть для начала выроет себе могилу. Нашел, выпалил запыхавшийся Флинт, поймавший меня между трансфигурацией и чарами. Нашел помещение, но мебель и все остальное придется забирать в Хаксмиде. А это только в выходные. Хорошо, согласно кивнул я. МакГонагалу все равно еще не подписала разрешение о создании клуба. Может, вообще не подпишет. Ты родителям сказал? Да. Они приглашают тебя к нам на каникулы. Понял, вздохнул я. Если так и дальше пойдет с приглашениями, то я все каникулы потрачу на перемещение из одного дома в другой. Если не сложно, попроси родителей узнать обо всем, что связано с фабрикой метел Поттеров и в целом любом другом имуществе. Хорошо, согласился Флинт, да и выбора у него не было. Моя просьба, считай, была приказом. Флинт и сейчас мой самый ценнейший актив. Теперь я смогу развернуться, собрав всю нужную информацию. Был еще Малфой, но я ему не сильно доверяю. Хотя, если чуть напрягаюсь, то ощущаю его присутствие на краю сознания. Но пока что я не придумал, как им воспользоваться, кроме как выйти на остальных пожирателей, оставшихся на свободе, и поработить уже их. Вот только со Снейпом ничего не произошло. То ли из-за того, что я не хотел подчинять его темную метку, то ли у меня это получилось только с Малфоем. Хотя один Малфой куда как полезнее всех остальных пожирателей. Ну, я так думаю. Точного расклада у меня просто нету. На следующий день МакГонагалу таки одобрила нам создание клуба «Хогвартское чаепитие». Название придумали Пенси с Дафной. Звучит. Да плевать, как звучит. Не уверен, что МакГонагалу вообще читала, что там за название. Она даже листок с заявкой подписала, когда я напомнил ей о ней. Мельком взглянув, МакГонагалу поставила подпись и отдала заявку мне. Кстати, на занятия к Локхарту ходило все меньше и меньше студентов. Гриффиндорцам вообще только дай повод прогулять или устроить забастовку, так они ее легко устроят. Слизеринцы терпели чуть дольше, но в итоге Локхарт допек их. Вместо показа и объяснения заклинаний, этот уникум заставлял их изучать самостоятельно. Одна шестикурсница так попала в больничное крыло. Повреждения от неправильно произнесенного заклинания были не очень большими, но вскоре к Локхарту ходило меньше половины от всех студентов. Да и те там ничего не делали, сколько бы мужик ни назначал отработок, говоря, что пока не покажешь и не объяснишь заклинание, они и пальцем не пошевелят. На отработки тоже никто не ходил, а деканы делали вид, что все нормально. Но мне на ушко шепнули, что Дамблдор уже начал тонуть в письмах недовольных родителей. Может, среди них и были фанаты Локхарта, но они были прежде всего родителями. И если ребенок говорит, что этот графоман ничему не учит, то расстроенная мать поверит своему ребенку, а не какому-то писаке. Не спорю, что все могло быть в точности наоборот. Но в целом большинство давило на директора, требуя нормального учителя. Как обычно, простым ученикам оставалось лишь ждать, что там решат в верхах. Ну или ничего не решат, ведь это Хогвартс. Повлиять на решение директора практически невозможно. Даже если урезать финансирование, он просто продаст с десяток домовиков, и этого школе хватит на весь год. Выходные. Как много в этом слове смысла. Мы жаждем выходные, надеясь отдохнуть от утомительной работы. Но мало кто действительно отдыхает на выходных. Домашние дела и заботы могут появиться так неожиданно, что ты мгновенно забудешь про отдых. Что я могу сказать о своих первых выходных в Хогвартсе? Их у меня не было. Под конец недели учителя выдали нам кучу домашнего задания. Трансфигурация, чары, зелья и даже гербология. Нужно было закопаться в древние свитки и найти нужный материал, а после переписать его уже на свои свитки. Так что свой первый выходной весь состав чайного клуба сидел и копался в пыльных книгах. Скрипя перьями, мы таки сделали домашнее задание. Разгрызли этот гранит науки, чтобы по дороге в большой зал нас поймал запыхавшийся Флинт. Кажется, парень вообще в последнее время не ходит пешком, а только бегает как угорелый. Флинт заявил, что он закупил все необходимое, но нужно оценить выбранные им классы, и если тот подходит, то помочь ему в расстановке мебели. А потом еще нужно будет зачаровать класс, чтобы посторонние не могли попасть в клуб. Подумав, мы согласились помочь парню. После ужина, конечно, Флинт не зря учился в Хогвартсе. Может, он знал его не так хорошо, как Фред с Джорджем, но выбранное им помещение отвечало всем нашим требованиям. Светлое, просторное и с отдельной комнаткой для учителя. Неплохое место, если нужно уединиться или собраться небольшой компанией. Завтра уже можем начать занятия, довольно покивал Флинт, когда работа была завершена. Совсем уже, выходной. Какие занятия? У меня свидание. Ладно, я и сам что-то забыл про выходной, покаялся Маркус, покосившись на меня. Ну конечно, вини злого Поттера во всех своих бедах. Я вообще ангельское создание, только нимба не хватает. В воскресенье заявился Вуд и сообщил, что у нас тренировка. Мы покрутили у виска и разошлись по своим делам. Никто не собирался выкладываться в первую половину года, иначе во второй ты просто перегоришь. Это касалось как учебы, так и игры в Квиддич. Вуд, конечно, хотел, чтобы мы были первыми с первой же игры. Вот только фавориты с новыми тактиками и игроками появятся лишь во втором полугодии. Нам бы и самим что-то сделать с тактикой, ибо все тактики Вуда были слишком прямолинейные либо спертые из профессионального квиддича. Но проблема в том, что мы далеко не профи. Те финты, которые делают в высшей лиге, нас просто-напросто убьют. А мозгов, чтобы сделать нормальную адаптацию под школьные реалии, у Вуда не хватало. А те, у кого хватало, предпочитали лишний раз не раскрывать рот. Спорить с Вудом – это как спорить с деревом. Хрен ты ему что докажешь, пока не засадишь топором посреди головы. Поттер, признавайся, Пенси подкараулила меня на полпути в библиотеку. Это не я, меня подставили, зевнул я, глядя на вспыхнувшую брюнетку. Ты о чем вообще? Что ты сделал с Дафной? А что я с ней сделал? Удивился я, продолжая шагать по коридору. Она затискала Асторию до такого состояния, что родная сестра теперь прячется от нее по всему замку. А я при чем? Удивился я. Нет, ну серьезно, Пенси, твои инсинуации звучат очень странно. А еще она томно вздыхает, глядя на тебя. Ну ты меня ведь видишь сейчас перед собой? Вижу, насторожилась Пенси. Какие тут еще ответы тебе нужны? Удивленно вскидывают брови. Я красавчик, каких поискать? Конечно же, в меня влюблены все девчонки Хогвартса. Я серьезно, Гарри. Слушай, ну правда, какого ты от меня ждешь ответа? Я хочу узнать, что у вас произошло той ночью, когда Дафна не ночевала в гостиной. Так и спроси у нее, фыркнул я. Она не говорит, лишь загадочно щурится. Щурится загадочно, что-то новенькое. Гарри, я ее подруга и должна это знать. Это не так работает, покачал я головой, заходя в библиотеку. Мадам Пинс, мистер Поттер, кивнула мне библиотекарша, что вы хотите на этот раз? Книги, связанные с проблемами со зрением, я дотронулся до своих очков. Это вам в раздел колдомедицины, но большая его часть в запретной секции. Но может есть что-то более общее? Посмотрите в жизнеописаниях колдомедиков, кивнула Пинс, они в открытом доступе. Ладно, так что с Дафной? Дафна мне помогла, и я теперь ее должник, ответил я, углубляясь в библиотеку. Это все, что я могу тебе сказать. Хоть что-то, вздохнула Пенси и схватила ближайшую книгу с полки. О, это про моего прадедушку. Паркинсоны были колдомедиками, кем мы только не были, но дедуля отличился и был не только колдомедиком, но и самым быстро уволенным из Мунга колдомедиком. За что? Послал министра магии, сказав, что у него нету никакой волчанки и вообще это выдуманная болезнь. У маглов что-то такое есть, задумался я. В итоге он практиковал на дому, усмехнулась Пенси. Погоди, а разрешение? Любой колдомедик, проработавший в Мунга хоть секунду, имеет право практиковать самостоятельно, усмехнулась листающая книгу девушка. И лечил он куда лучше, чем многие колдомедики из Мунга. Его даже просили вернуться туда, но он послал их так далеко. Тот же министр с выдуманной болезнью стал его постоянным пациентом. Лет 50 доил его, пока тот не почил в попытке вылечить несуществующую болезнь. Но волчанка реально существует. Не, к тому моменту он себе еще 20 болезней придумал, причем одну назвал в нашу честь. Странный, в общем, был министр. Пенси, ты давно проходила очищающий ритуал? В смысле, в прямом, в Хогвартсе-то? Сам как думаешь, только на каникулах. Пошли за мной. Я отобрал книгу у девушки и закинул ее обратно на полку. Куда? Туда, где Дафна провела всю ночь. Гарри, но я к такому еще не готова. «Прекращай, нам с тобой по 12», — покачал я головой. «Но сначала к гриффиндорцам заскочим». «Ладно», — не стала сопротивляться Пенси. Рон, как всегда, был на месте. На этот раз для разнообразия он слушал, как его отчитывает Гермиона. Увидев меня, он кивнул и что-то сказал Гермионе, которая внезапно застыла соляным столбом. После чего парень подошел ко мне. «Пойдем», я вытянул Рона из гостиной и сразу выдал задание. «Нужны куры». «Опять?» – удивился Рон. «Сколько?» «Не знаю», – задумался я. «Пять?» «Будет пять», – кивнул Рон и спокойно пошел на выход из замка. «Это что было?» – удивилась Пенси. «Пойдем», – игнорирую вопрос. «Сама все скоро увидишь, но нужно найти Луну. Они вроде в нашей клубной комнате», – задумалась Пенси. «Если никуда не ушли, то точно там. Гарри, я не понимаю». «Пенси, я все обязательно объясню, но сейчас тебе придется довериться мне», – на одном дыхании произнес я. «Хорошо», – ответила пребывающая в легкой растерянности Пенси. «Мы вихрем пронеслись через половину замка. Казалось, что даже вечно летящие куда угодно лестницы решили помочь мне и без промедления подняли нас на 2 этажа выше. Луна тут, вламываюсь в чайный клуб и застаю стайку девиц, примеряющих какие-то платья. Поттер, не смотри», – орет Дафна, у которой лишь слегка не застегнуто платье на спине. «Было бы на что», — хмыкнул я и сразу цапнул подошедшую к нам Луну за руку. «Прости, но дело срочно». «Конечно», — кивнула Луна. «А ну стоять», — донеслось в спину от Дафны, но мы уже выскочили из клуба. «Она догонит», — констатировала очевидная Луна. «Догонит», — согласился я. «Поттер, мне что-то нехорошо», — тяжело задышала Пенси. «Еще бы тебе было хорошо с таким черным проклятием, присосавшимся к ауре, и оно росло не по дням, а буквально по минутам, став в 2 раза больше за время, как я обнаружил черное нечто в ауре Пенси еще в библиотеке. Это нечто пульсировало в районе шеи и постепенно росло, так что я, даже не задумываясь, подхватываю ойкнувшую Пенси на руки и бегу дальше. Луна не отстает, да и я не сильно замедляюсь. Кажется, что Пенси весит всего ничего, а мои ноги буквально летят над землей. Так я и добежал до башни Луны, осторожно положил тяжело дышащую Пенси на кровать и рванул к ритуальному постаменту. «Поможешь?» «Помогу». Рука схватила мелой быстрыми, четкими движениями стала чертить сложный ритуал. Внутренние руны так вообще были написаны моей кровью из проколотого пальца, но я не возражал. Главное — помощь Пенси, если это вообще возможно. Возможно. Рука не была сильно разговорчивой, зато помогала без вопросов. Так что всего за 10 минут ритуал был готов. Обернувшись, я узрел Рона и Дафну, смотрящих на меня как на третье пришествие Будды. «Кур туда», — кивнул я на небольшой загончик, который непонятно когда тут появился. «Обязательно ритуал вести мне?» «Нет». «Дафна, проведешь ритуал?» «Что делать?» — спросила очень серьезная Дафна. «Раздеть, положить Пенси в круг и окропить его кровью, Луна поможет». Подходя к Пенси, я увидел, как черная хрень уже отрастила щупальца и обвивалась вокруг шеи девушки. Будь у меня возможность как-то повлиять на нее, и я бы это сделал. Но стоило моей ауре оказаться рядом с черной тварью, как моя аура невероятно уплотнилась. Я быстро перенес Пенси за ширму, где ею уже занялись Луна с Дафной. «Это ведь ритуал очищения?» – спросил Рон, когда мы отошли от девушек. «Да и, судя по всему, ты его никогда не проходил», – покачал я головой, давно рассмотрев ауру Рона. Та была испещрена инородными вкраплениями. Многие выглядели уже неактивными, но некоторые неприятно шевелились, перебирая тонкими усиками. Видимо, так и выглядели различные проклятия. Но они не шли ни в какое сравнение с тем, что я увидел у Пенси. «Нет», — вздохнул Рон. «Мне лет 10 было, когда я услышал спор Билла с мамой о том, что все мы должны пройти ритуалы очищения. Но она и слушать его не захотела, сразу подняв такой крик, что Биллу пришлось покинуть дом, напоследок крикнув, что темным магам не место в нашем доме, а всего-то и надо, что одну курицу зарезать», — хмыкнул я и прикрыл глаза ладонью, когда за ширмой вспыхнул столб ярчайшего света. Кажется, он был еще ярче, чем в моем ритуале, но главное, чтобы помог. «Как она?» — спросил я, когда свет исчез. «Не пришла в себя», — с паникой в голосе ответила Дафна. «Прикройте ее, мне нужно посмотреть», — ответил я. «Заходи». «Ага», — вырвалось у меня, как только я увидел Пенси. Аура девушки была чиста, но на месте, где побывала черная тварь, сейчас зияла рваная прореха. «Сможешь?» «Смогу». «Круг». «3 донора душа». «Душа?» «Да». не опасно. Так я что, душу вижу? Да, какой-то паразит поразил душу Пенси, сказал я внимательно смотрящим на меня девушкам. Ритуал очистил ее от него, но паразит успел съесть часть души. Пенси умирает, но есть ритуал, который позволит восстановить ее душу за счет наших трех. Он безопасен. Откуда ты узнал про этот ритуал? Напряглась Дафна. Рука, хранитель рода Поттеров, ответил я. Вы общаетесь? Редко. Лишь в исключительных случаях. Слишком много магии тратится даже на одно слово. Хорошо, кивнула Дафна. Я согласна. Я тоже, просто кивнула Луна. В круг, Эваниска. Пенси на постамент. Нам-то что делать? Спросила Дафна. Все сделает хранитель. Но после этого я опять слягу, скорее всего. Беремся за руки и начнем. Мы встали вокруг лежащей на постаменте Пенси и взялись за руки, а через мгновение над нами появилась здоровенная рука, покрытая бесконечной вязью неизвестных символов. Их было столь много, что не было видно под ними кожи. Рука точно не была человеческой. Огромные когти и куда как больше суставов на пальцах. Рука сжала пальцы в щепотку, и от каждого из нас отделилась тонкая ниточка души. Три нити сплелись в единый клубок прямо над Пенси, и от этого клубка потянулась еще одна нить к Пенси. Я видел, как нить латает душу Пенси. Прорехи затягивались прямо на моих глазах, вот только мне становилось все хуже и хуже с каждой секундой. Но, кажется, моей магии хватало на спасение Пенси. 3 минуты или около того занял весь процесс с накладывания заплатки на душу Пенси. В итоге на душе Пенси появилась золотистая заплатка из смеси трех наших душ. Стоило ритуалу завершиться, как Пенси открыла глаза. У меня еще хватило сил ободряюще улыбнуться девушке и отрубиться там же, где и стоял. «Зашибись», — фыркнул я, опять оказавшись в библиотеке. «Это в любом случае мой внутренний, мать его, мир. Я тут царь и бог, а должен сам составлять чертову картотеку. Вот скажи, книжечка, в чем сила?» Книжечка моргнула на меня своим единственным глазом и отлетела подальше. Ну да, меня слегка колотило от пережитого. Я до последнего держал морду кирпичом, но внутри все горело от паники, переходящей в ужас. Книги про души и способы их видеть. Ко мне. Рявкнул я на библиотеку, и та недовольно отозвалась шелестом тысяч страниц. Спорить со мной будешь? Нет, библиотека не спорила. Просто на меня летела пара сотен книг, каждая из которых могла сделать из меня отбивную одним ударом многокилограммового тома. «Стоять!» — рявкнул я, и рой книг не долетел до меня считанные метры, зависнув куполом вокруг меня, выстроиться в стопки. Книги послушались, и вскоре меня окружала сплошная стена книг. «Ну, уже лучше, да, книженька!» Недовольно моргнув на меня глазом, книга шлепнулась на стол и, кажется, задремала. Видимо, расстроилась, что я больше не буду шататься по библиотеке и составлять картотеку. Начнем же, и мы начали. Мои стандартные 12 часов в отключке быстро переросли в 13, а потом и в 14. Чувство времени в этом мире у меня было просто великолепное. Я буквально ощущал даже не секунды, а доли секунды. При желании, конечно, иначе можно было бы сойти с ума от таких ощущений. Главное то, что я нашел проклятие, которое чуть не убило Пенси, а заодно узнал, что хранитель Поттеров совершил чудо. Так филигранно восстановить чужую душу сможет лишь тот, кто десятилетиями практиковал работу с душами. При том, что любая магия, влияющая на душу, считается за гранью тьмы, найти такого практика просто невозможно. Пенси невероятно повезло, и все с девушкой теперь будет нормально. Вот только откуда взялось это проклятие, наложить его можно было лишь с помощью жертвоприношения другого мага. Правда, само проклятие можно было запечатать в артефакт и проклясть жертву в любое удобное для тебя время. Проклятие до определенного момента было совсем крошечным. Оно плавало в душе, как маленькое зернышко, адаптировалось к душе и в один момент начинало прорастать. Судя по описанию проклятия, Пенси могли проклясть как в поезде, так и в самом Хогвартсе. Примерно столько времени проклятию требовалось, чтобы адаптироваться и скачкообразно начать расти, пожирая душу жертвы. То есть, проклятие заработало на полную мощь, когда мы с Пенси оказались в библиотеке. Простое совпадение, не более. Совпадение, которое спасло девушке жизнь. Вот только кто решил убить Пенси, враги рода, да черт его знает. Тут уже не мне разбираться в происходящем. Я, конечно, попытаюсь, но что я смогу сделать? Артефакт с проклятием. Вот если найти его, то все равно ничего не доказать. После использования, заметая следы, Преступник мог подбросить его кому угодно, или вообще спрятать так, что не найдешь, выбросить в окно того же поезда, и дело с концом. Нет, пускай родители Пенси разбираются, только вот я не могу позволить девушке рассказать о моем даре. Видеть чужую душу – это просто редчайший дар, настолько редкий, что проще найти мага с даром к некроманте или истинного провидца. Да, я нашел упоминание о своем даре, и этих упоминаний хватило для понимания, что мой дар слишком ценен буквально для всех магов. При должном обучении я смогу исцелять чужие души. Те же маги, чей возраст перевалил за пару сотен лет, со временем душа разрушается, становясь дырявой, как сито. Но представьте, что появится маг, который сможет штопать такие прорехи или накладывать заплатки, как мы сделали с Пенси. Тогда такие древние маги смогут жить вечно. Правда, за счет чужих жизней и душ. Считай, бессмертие, если держать такого мага, как я, на коротком поводке. А еще мы были единственными, кто мог воскрешать магов из крестражи. Нормально воскрешать, а не как было в каноне с темным лордом, чья кукуха уехала на Фиджи. Тишина. Свет бьет в окна под потолком башни. Вокруг сладко сопят три девушки, а я как мягкая игрушка, на которую закинуты руки, ноги и другие части тела.